Глава 17. Мы бежали по столице, и за нами гналась орда наших кровожадных клонов. Мир позади раскалывался и рассыпался зеркальными осколками, и армия монстров неумолимо увеличивалась. Твари были неубиваемы. Как только они появились, я вступил с ними в бой, но они с бешеной скоростью регенерировали. Цепи раздавливали им головы, отрывали конечности, пробивали насквозь, однако это выводило их из строя лишь на время. Я очень скоро осознал, что стою на огромной куче искалеченных, копошащихся тварей, а новые монстры все лезут и лезут по ней вверх и скалят клыки, примериваясь, как бы царапнуть меня или Мэри. Зеркала взрывались осколками, свирепые чудовища постепенно нас окружали. Это было чистым безумием — сражаться с самим собой только уродливыми и безмозглыми версиями. В какой-то момент на 100-м или 200-м лже-Мэри я едва не прикончил настоящего Мэри, который попался под горячую руку. Куча монстров под моими ногами дрогнула, из ее подножья полезли исцелившиеся твари. Черт, эта битва с самого начала была проиграна. Твари постоянно прибывают, им не нужен отдых. Да, тело древнего продержится несколько суток, но что дальше? Я крутанулся вокруг своей оси, цепями отбрасывая воющих монстров, и подтолкнул Мэри к ближайшей улочке. «Бежим!» — заорал я, и мы рванули вперед. Твари мчались за нами, сметая все на своем пути. Фальшивый мир разрушался. Перед глазами все еще была столица, знакомый Грингфок, испещренный трещинами медного цвета, но позади... Позади все было серебряно-черным, заполненным нашими кровожадными копиями. «И когда уже тебе повезет?» — поинтересовался я у Мэри. «Не знаю. Может, никогда», — еле выговорил он, тяжело дыша. «Думай, думай, думай», — пробормотал я себе под нос и добавил громче. «Ты говорил, что ловушка, то есть ложное пространство, заключено в маленькой дробинке? А что, если поместить эту дробинку в ложное пространство? Телепортировать?» «Вы свихнулись?» — выдавил Мэри, заметно замедлившись. Его выносливость иссякла, он уже едва-едва переставлял ноги. «Телепортов не существует». «А если бы существовали?» «Ну, повезет. Или не повезет». Я резко затормозил, немного присел и с силой оттолкнулся от земли. Длинной смертоносной дугой я прошелся по авангарду тварей, пробивая путь собственным телом. Чудовища взбешенно взвыли, и я, не теряя времени, атаковал их цепями, оттесняя назад. Мне было очень нужно кое с кем поговорить. «Борис!» — прокричал я и хлопком раздавил череп очередному монстру. «Борис, мне нужна помощь!» Боковым зрением я увидел голубую вспышку и сразу же услышал испуганное шипение. «Тысяча Андреев! Будто мне одного мало!» — шокированно прошипел Борис. Сейчас было не до глупых споров и перебранок. Я сразу перешел к делу и спросил. «Ты можешь телепортироваться наружу?» На меня набросился сразу десяток тварей. Я отшвырнул их прочь, врубился в толпу монстров, буквально сминая их, и коротко бросил через плечо. «Мэри, расскажи ему, как устроена ловушка». Чудовища ревели все громче и громче, их натиск стремительно усиливался. Когда Мэри замолк, я повторил свой вопрос. «Так что, сможешь телепортироваться наружу?» «Попробую», — на удивление покладисто ответил Борис и проворчал. «Что я Вере Павловне скажу, если ты лапы протянешь?» «Смотри, ты должен телепортироваться наружу, и где-то рядом с тобой будет маленькая дробинка. Хватай ее и перенеси сюда, к нам». Борис нырнул в голубое пятно, а я сконцентрировался на монстрах. Дрался я уже на автомате. Моя ярость и цепи крушили любого, кто оказывался рядом. После себя я оставлял лишь кровавое месиво. Кровавое, но живое, которое постоянно шевелилось и восстанавливалось. Хруст костей и невообразимый визг твари заполнили все пространство. Уши начало закладывать. И еще здесь стало невыносимо вонять тухлыми кишками. Единственное, что спасало, это то, что чудища были безмозглыми, хоть и неистовыми. и атаковали всегда плюс-минус одинаково и незатейливо, поэтому и я не стал выдумывать новой тактики. Удар цепями вправо, снова пройтись по авангарду, врезаться в толпу, припечатать цепями тварей, которые вырвались к Мэри. А теперь повторить. «А кот точно вернется!» — жалобно протянул Мэри. «Вернется! Куда же он денется?» — уверенно отрезал я, сминая очередную черепушку чудовища. Хотя в душе я немного сомневался. В этот момент прямо у меня под ногами распахнулся голубой портал, и из него вынырнул Борис. Выглядел он потрепанно. На носу краснела царапина, на боку трепыхался вырванный клок шерсти. Как только он появился, все монстры отвратительно заголосили, распахнув зубастые пасти, и бросились на меня с утроенной силой. Но одновременно с этим пространство вокруг нас пошло помехами, а все зеркала почернели, но в их глубине загорелись крошечные оранжевые огоньки. «Принес!» — промямлил Борис и выплюнул дробинку. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как она летит к земле. Монстры совсем обезумели, но ничего не успели сделать. Дробинка коснулась земли, и из всех зеркал вырвалось пламя. Огненные столбы взметнулись в небеса, обдавая неимоверным жаром. «Кажется, не повезло», — обреченно констатировал Мэри, и фальшивую столицу со Звездной Империей лже-Грингфок сотряс оглушительный взрыв. Пламя накрыло меня с головой, а в следующую секунду нас выбросило на ту же улицу Грингфога, где мы и попались в ловушку. Ближайшие дома почернели от копоти, каменные ограды были разрушены, где-то совсем рядом кричали в ужасе люди. Я ошарашенно огляделся. Мы стояли в глубокой воронке. Видимость была плохой из-за поднявшейся пыли и густого дыма. Открылся голубой портал, и Борис белой молнией в него прыгнул. «Это они! Это они!» — в панике воскликнул Мэри. Сквозь дым я рассмотрел 6 фигур, которые к нам приближались. В темных одеждах, лица закрыты черными масками. В руках каждый держал катану. Они молча остановились в 20 метрах от нас. Чуть впереди от них задрожал воздух, и материализовались 6 тигров, огромные и лощеные. Спутники. Да, ничего хорошего ждать не приходится. Я тяжело вздохнул, сделал шаг вперед и приготовился к обороне. Фигуры в темных одеждах даже не пошевелились, когда тигры прыгнули, целясь мне в глотку. Прыгнули вместе, слаженно, словно единый организм. Я подпрыгнул вверх. 4 зверя вовремя затормозили и развернулись к Мэри. А вот 2 едва не столкнулись лбами на том месте, где я только что стоял. Я замахнулся в полете и ударил ровно в тот момент, когда приземлился. Цепи прошили насквозь одного из тигров, и тот расплылся оранжевой дымкой. Одна фигура в темном повалилась на бок. Тигры окружили Мэри, и мне пришлось прыгнуть им на перерез, закрыть собой рыжего болвана, который застыл как истукан и даже не пытался сбежать. Клыкастая пасть сомкнулась на моей руке. Клыки заскрежетали по цепям, лишь слегка царапав кожу. Тигр замахнулся, но цепи словно высасывали из него магию. Лапа не успела опуститься, как его полупрозрачное тело начало стремительно источаться. Свободным кулаком я ударил его между ушей, и тигр развеялся по ветру. 2 фигура в темном рухнула на колени. После этого все тигры повернулись ко мне и оскалили пасти. Я выбросил руки вперед, и цепи выстрелили 2 ближайшим зверям в головы. Один увернулся, а вот 2-му цепь вошла прямо в глотку. 3-я фигура в темном закашлялась и рухнула, как подкошенная. Тигры отпрянули и превратились в оранжевые облачка, которые медленно исчезли. 3 фигуры в темном, которые все еще оставались на ногах, подняли катаны, наставив на меня острия. Они разошлись в стороны, взяв меня полукругом. Я не стал придумывать велосипед и закрутился, врезая воздух цепями, как бензопилой. Но противники меня удивили. Они двигались невероятно быстро и умудрились уйти с линии атаки. Из-за огромной скорости их очертания смазались, превратились в линии. «Ну что же, посмотрим, кто быстрее». Я уклонился от их ударов и начал ускоряться. Прыжок вправо, влево, наискосок. Я уворачивался от атак и с каждым прыжком отталкивался все сильнее и сильнее. Мир превратился для меня в размытое пятно. Я видел только фигуры в черном, которые были для меня черными пятнами. Мы кружили в смертельном танце несколько минут, пока я не просчитал траекторию их движения. Они всегда перемещались так, чтобы один из них стоял с фланга, второй с тыла, а третий бил прямо в лоб, отвлекая внимание на себя. Снова подпрыгнув и крутанувшись, я атаковал, вложил в удар все силы и атаковал так, чтобы цепь задела всех противников. Раздался треск ломаемых костей. Одна из фигур упала с раздробленными коленями, а голова второй взорвалась кровавым фонтаном. Третья была последней и вовремя отпрыгнула, на секунду замерла, оценивая состояние своих товарищей, и побежала. Взлетев на дом, выживший помчался прочь, перепрыгивая с крыши на крышу. Преследовать его было бы глупой затеей. Я развернулся и увидел до смерти перепуганного Мэри. «Спасибо, спасибо!» — зарыдал он, сжавшись в комочек. «Они бы меня убили, точно убили!» Я неловко похлопал его по плечу. Неподалеку бряцнули железные доспехи, раздались тяжелые шаги. Из дыма вышел отряд стражников с мечами наготове. Главный рыцарь с выгравированной на груди розой указал на меня и Мэри, и нас тут же окружили. Один рыцарь отделился от отряда и пошел проверять трупы. «Кто вы?» — требовательно спросил начальник стражи. «Андрей и Мэри», — осторожно ответил я. «На нас напали». «На вас напали?» «Нет, вы разнесли всю улицу и напугали мирных жителей. Так что это вы напали на нашу великую столицу Грингфог, устроили теракт с целью уничтожить независимость со звездной коалицией». Говорил он громко и пафосно, и с каждым словом распалялся все сильнее. «Именем Леонида Спасителя я... отщепенцы!» Шокированно закричал стражник, который осматривал трупы. Он бегал от одного тела к другому и срывал с них маски. Его лицо побледнело, руки дрожали. «Капитан Чия! Отщепенцы! Это же получается!» Он замолк и уставился на меня с непониманием. Чуть позже в его взгляд добавилось недоверие, и еще через секунду выражение его лица сменилось уважением. Капитан Чия нахмурился, пожевал губы и закончил свою речь. «Именем Леонида Спасителя я выношу вам благодарность за то, что вы защитили нашу великую столицу от нападения отщепенцев». Он немного подумал и добавил. «Не представляю, как вы их победили, но это точно заслуживает упоминания в столичной газете. Так как вас зовут?» «Андрей». Я улыбнулся и намотал цепи на руки. Приплыл из-за океана, путешествую. «Будьте осторожнее, Энрай», — напоследок посоветовал начальник стражи. «Отщепенцы — отъявленные подонки. Они не прощают таких оскорблений. Вы поступили благородно, однако... В общем, берегите спину». Вокруг уже начали собираться зеваки. Они перешептывались и показывали на меня пальцами. «Эй!» — я негромко позвал Мэри, который, кажется, до сих пор не пришел в себя. «Тебе есть куда пойти?» «Да... нет...» — он встряхнул головой и уставился на меня жалобным взглядом. «А можно с вами? Я хорошо умею готовить и знаю много сказок. У меня 3 младших сестры. Я им постоянно на ночь сказки читал. Хотите, я и вам буду читать». «Зачем мне сказки?» Я задумчиво смерил его взглядом. «Ты говорил, что изучал магию?» «Мне отец учителей нанимал и книги покупал. А что?» «Я приехал в коалицию изучать созвездия. Даже за океан долетели слухи о вашей системе магического развития. Да только оказалось, что рекламировать вы гораздо, а вот делиться информацией никто не хочет. Я с трудом купил карту, на которой обозначены храмы Кассиопеи». «Храмы Кассиопеи?» — восхитился Мэри. «Всегда мечтал там побывать. Говорят, там очень красиво». «В общем, мне нужен, ну, скажем так, проводник по миру магии, который будет объяснять мне непонятные термины и подсказывать, как лучше сделать. А вы будете меня защищать?» «Бесплатное питание и кровать прилагается. А по поводу защиты, ну, как повезет», — улыбнулся я. «По рукам!» — обрадовался Мэри. На его щеки вернулся румянец, да и в целом он ожил, перестал испуганно дергаться из-за любого шороха. «Что вам рассказать? Хотите, расскажу, как последователи Лиры насылают видения и мороки? Нет, про Волопаса куда интереснее. Я встречал одного, так он создал кукольный театр, но из людей». «Погоди, погоди», — я прервал его, пока он не увлекся. «Кто такие отщепенцы?» «Вы слышали об Ордене Чести?» «Нет», — коротко ответил я, поспешив удалиться с места битвы, пока здесь вся столица не собралась. «С чего бы тогда начать? Так, в общем, когда Леонид Спаситель победил Древнего, он основал Орден Чести, чтобы сильнейшие воины коалиции охраняли покой ее граждан». Глаза Мэри маньячно загорелись. Он походил на фанатика, рассказывающего о своем веровании. Парень явно с головой погружался в свои увлечения, и магия была одним из них. Так вот, Орден Чести воспитывал могучих бойцов, которые сражались с самыми сильными монстрами, бандитами или со звездными животными. «Героические герои», — хмыкнул я. «Ага», — Мэри кивнул, — «но в каждой атаре найдется паршивая овца. Ну, на самом деле больше. Некоторые воины уходили из Ордена Чести в поисках славы и денег. Один из них поклялся уничтожить коалицию Орден Чести и убить Леонида Спасителя. Никто не знает почему, я даже легенд не нашел». «И что, он организовал свой орден, но с блэкджеком и шлюхами?» «Что?» Мэри озадаченно нахмурился, но я отмахнулся, и он продолжил. «Ну, этот воин создал банду разбойников и убийц, и жестко тренировал их, чтобы они стали лучшими в мире разбойниками и убийцами. Назвал их отщепенцами. Они существуют уже не первое столетие, и их ужасно боятся». «О, точно! Вы же теперь станете героем, победили целую банду отщепенцев. А подобным не каждый герой может похвастаться». «Круто», — пробормотал я и остановился. За разговором я не заметил, как мы добрались до особняка Брана. «Заходи, Мэри. Тебе выпала честь пожить в гостях у самого знаменитого купца со звездной коалицией, великого Болицу». Ущелье Мамонтовой Саранчи, 3 километра от столицы со звездной коалицией Грингфок. Дзен сидел у костра и медитировал. Получалось не очень. Целый день он испытывал необъяснимую тревогу. А сейчас он чувствовал чей-то пристальный взгляд, прожигающий его спину. Несколько раз он порвался сказать об этом учителю, но не решался. Последнюю неделю тот его сильно избивал за каждое слово, сказанное без разрешения. Долгое путешествие до столицы превратилось в бездну Кассиопеи. Учитель перевернулся с одного бока на другой и захрапел. Дзен покосился на него и вздохнул. Все чаще он задумывался, что зря вступил в Орден Чести, потому что не нашел здесь ни собственной чести и благородства, ни развития. Среди величайших воинов коалиции властвовали гордыня и культ силы. С легким шорохом раздвинулись кусты, и на поляну в свет костра выступил мужчина в светлом костюме. Маркус Виллоу, один из лучших воинов Ордена Чести. Он поднес указательный палец к губам, приказывая Дзену молчать, и сделал шаг к учителю. Поверх его рук замерцали призрачные лезвия, опасно заблестело острие. Взмах! Учитель молниеносно перекатился и вскочил на ноги. «Хорошо выдрессировал свою собачку», — похвалил Маркус и кивнул на Дзена. «Послушно выполняет приказы». Учитель прищурил глаза и неспешно собрал длинные седые волосы в хвост. Он всегда так делал перед битвой с сильным, достойным противником. Сделав это, он ледяным голосом произнес: «Я первым доберусь до столицы, древний мой». «Конечно, конечно», — Маркус рассмеялся. «Древний твой, если ты меня победишь». «Ты посмел напасть на высшего по званию. Я разрежу тебя на 1000 мелких кусочков и скормлю диким псам». «Старик, ты забыл, что Орден Чести запрещает убивать соратников. Если ты нарушишь правила, то тебя казнят. Так что не беспокойся, я не буду тебя убивать. Всего лишь отрежу правую руку, чтобы ты не мешался мне сражаться с древним». В одно мгновение Маркус перенесся за спину учителю и ударил лезвием по его правому плечу. Брызнула кровь, отрубленная рука упала на траву. Дзен тяжело сглотнул. Он понимал, что его убьют как ненужного свидетеля. Но не успел он обнажить меч, как раненый учитель истончился и исчез. Проклятая гидра! Учитель настолько силен, что сотворил полностью материальную иллюзию. Какой же мощью он обладает! «Ты совершил ошибку, когда перешел мне дорогу!» Шепот пронесся по всей поляне, и вплотную к Маркусу лицом к лицу появился учитель. Он вонзил руку в грудь Маркуса и вырвал его сердце. «Древний мой, как и твое сердце, хотя последнее тут лишнее». Глядя в перекошенное от боли и страха лицо Маркуса, он кровожадно сжал руку, раздавливая кровавое сердце, и, отбросив его, вытер ладонь о рубашку. После чего учитель приказал Дзену: «Разруби этого глупца и отнеси во враг. Я видел там диких собак динго».